Глава 8. Пока мы ужинали, мне казалось, что я плохо различаю, о чем говорит Ира. Меня все изнутри потряхивало. Я поглядывала на Женю, как он с аппетитом поедает картошку. Так быстро, по-мужски, не ковыряясь вилкой, как Аня. Как же меня смущает все, что связано с ним. Его голос, его движение, его мимика. Со мной что-то происходит непонятное, и мне это не нравится. Так непривычно ноет под ребрами и пересыхает в горле. Я нервничаю до невозможности, до озноба. Ни один мужчина никогда на меня так не действовал, даже Артём, когда мы познакомились. Снова быстрый взгляд на парня. У него на среднем пальце кольцо. Довольно массивное, золотое. Не сочетается с этой квартирой, как и его часы. Я знаю, что они дорогие, как и его вещи. Судорожно глотнула, потому что вспомнила, как эти руки поймали меня. Потом как сжимали меня, когда я сидела у него на коленях. Все это было вчера, между нами, а сегодня уже кажется недосягаемым, как прикоснуться к солнцу. «Алён», Ира толкнула меня в бок. «Почему ты молчишь?» Я рассказывала про наш выпускной, как ты на сцене пела в ярко-розовом платье, а потом пошел дождь на летней сцене, и мы бежали босиком к корпусу. Ты упала. А Васька Буйнов оторвал кусок твоего платья. Лена у нас была самой красивой девочкой в классе. «Ну, почему была?» Сказал Женя и посмотрел на меня, на мои губы. Потом опустил взгляд на вырез платья, вызывая желание поправить его повыше. Даже звук его голоса был адски сексуальным, настолько, что мой пульс затикал, как бешеный. «Да, Лена и сейчас красавица, она самая первая вышла замуж, мы ей завидовали». «Нечему завидовать было, да, Лена?» спросил Женька, и мать на него пристально посмотрела. Я подавилась хлебом, запила соком, выдохнула. «Значит, таки я наговорила лишнего, идиотка пьяная». «Какая она тебе, Лена? Елена Анатольевна!» — одернула Ира. «Какая она, Елена Анатольевна, мам? Молодая, красивая!» Усмехнулся и посмотрел на меня снова этим наглым, раздевающим взглядом. Да уж, после того, как чуть в постель не уложил. «Какая я там, Елена Анатольевна?» Никакого уважения к взрослой тетке, которая сама лезла целоваться. Боже, какой кошмар! Я помню, как Ирина беременная ходила. Я ее встречала несколько раз, это ведь ужасно. Надо срочно перестать на него смотреть и думать о нем. Он табу, все. Между нами ничего не было и больше никогда не будет. «Где ты работаешь, Женя?» — спросила я, чтобы сменить тему разговора. «На работе», — усмехнулся. «А учиться не думал?» «Тётя Лена хочет рассказать мне о пользе высшего образования?» Кольнул этим тётя так сильно, что чуть слезы не выступили. Особенно в присутствии этой девочки, которая улыбается, ничего не понимая, и постоянно пытается взять его за руку. Она к нему прикасается, а меня током бьет, и, кажется, внутри все переворачивается. Хочется кусать нижнюю губу до крови, потому что осознание приходит. У меня с ним никогда, даже в мечтах глупо. Вот он и эта девочка красива, а я — дикость и людь какая-то, мерзость. Да, человек должен отучиться получить профессию. И как сильно она ему поможет в жизни. Знаете, тетя Лена, не все выходят замуж за богатых олигархов, которые могут оплатить институт и купить лучшую жизнь. У нас же образование только условно бесплатное, как и медицина. Усмехается. И эта ухмылка делает его лицо таким по-мальчишески юным. Какие же наглые у него глаза, эти морщинки в уголках, когда он щурится. Ему нравится меня выбивать из колеи, смотреть за моей реакцией, подкалывать. Он тащится, наслаждается своим остроумием и тем, что мне нечего ему сказать. Потому что есть в его словах правда. Какое у него красивое лицо. Большие зеленые глаза, ровный нос, широкие, сильно выступающие скулы, губы полные, большие, четко очерченные. В голову лезут мысли о том, что эти губы меня целовали. Зачем я об этом думаю именно сейчас? Он же играет со мной, эти подколы. Наверное, все это работает с Анечкой. «Ладно, я пойду банку огурцов принесу. Помоги достать сверху». Ира пошла в сторону кухни, он следом за ней, а я осталась с Анечкой, которая ковыряла пару кусочков картошки на краю тарелки и запивала соком. «Я сейчас. Мне срочно нужно в туалет, умыться прохладной водой и дать сердцу перестать так сильно биться и заливаться разочарованием». проходила мимо кухни и услышала голоса Иры и Жени. «Откуда столько денег, сынок?» «Работа идет удачно, мам, ты бери. Ремонт сделаешь, ты же хотела. Обои уже отходят. Скажи, что надо, мы с ребятами все нужное привезем. Весна — лучшее время для ремонта. Займись, мам». «Ты мне зубы не заговаривай, а скажи, откуда суммы такие?» «Мама, я же работаю, все нормально, радуйся». «Я радуюсь. Я просто не хочу, чтобы ты что-то натворил. Жень, ты слышишь? У меня кроме тебя никого нет. Если с тобой что-то...» «Мам, не начинай. У меня все хорошо. Я работаю, кручусь. Радуйся, что все хорошо. Все. Давай не о моей работе. Скажи мне, она надолго здесь?» Судорожно сглотнула, и сердце ударило набатом прямо в горле. «Она — это я. Не знаю, сынок. Ей сейчас пойти некуда. Муж выгнал. Любовницу себе завел. Людям помогать надо. Мы же подруги». «Да я просто спросил, пусть живет. Мне не мешает». «Правда? А я думал, ты против будешь. Она тебе не понравилась, да?» «Понравилось, все нормально». «А мне кажется, что нет. Что это его понравилось, натянутое, фальшивое, и он был бы рад, чтоб меня здесь не было». Вернулась за стол и усмехнулась, когда увидела, как Анечка быстро давится картошкой, которую взяла прямо из блюда. Чтоб в тарелке было немножко, а сама голодная, чтоб не подумали, что много ест. Дура малолетняя, как будто кто-то смотрит в ее тарелку. «Как вы познакомились с Женей?» Спросила, чтобы хоть что-то спросить. «На дискотеке?» «Ко мне приставал один придурок, и Женя ему морду набил, а меня отвез домой». «Да, конечно, на дискотеке. Где еще можно было?» «В такси», — мелькнуло в голове, и я отогнала все мысли. «Мы вместе уже почти полгода. И вы знаете...» — она перешла на шепот. «Я думаю, Женя скоро сделает мне предложение». «Думаешь?» — спросила, и в сердце что-то мерзко кольнуло, выдохнуло. «Да, он вчера говорил, что нам нужно серьезно поговорить, а сегодня взял на ужин к вам. Познакомил с мамой. Это так неожиданно». «Да, очень неожиданно», — поддакнула ей я, встала из-за стола, потому что мне нужно было срочно глотнуть свежего воздуха. Накинула пальто и выскочила в коридор, распахнула дверь. Легкий порыв ветра ударил в лицо и стало немного легче. Никогда меня еще не трясло так сильно от разочарования, какого-то едкого разочарования в себе, бессилия и ярости на себя и на него, и на ситуацию дурацкую. «Жарко стало?» Буквально подпрыгнула от звука его голоса и резко обернулась. Стоит рядом, намного выше меня. Сунул сигарету в рот и прикурил от зажигалки. Сотовый зазвонил, и я вместе с ним вышла на небольшую веранду. С неба сорвались капли дождя. Но я под навесом, и мне видно, как эти капли падают и оставляют черные пятна на пороге и ступеньках. Рваными косыми линиями, штрихами. В трубке голос Артема. Я вздрагиваю всем телом. «Почему ты до сих пор не подписала документы?» «Здравствуй». «Здравствуй». «Мне некогда. Я спрашиваю, когда все будет подписано». «Мне нужно прочесть. У меня еще не было на это времени». «А чем ты так занята? Ты ж нигде не работаешь и ни черта не делаешь. Может быть, графоманством своим занята?» «Это ты заблокировал мои карточки?» «Мои карточки. Твоего там ничего нет». Там были мои деньги, Артём. Твои? А где тогда мои, которыми я содержал тебя 20 лет? Ты оставил меня без средств к существованию. Ты это понимаешь? Можно подумать, ты не наворовала себе за эти годы. По себе судят? Спросил чей-то голос, и я дернулась всем телом. В темноте зажёгся огонек сигареты. Я увидела очертания силуэта Жени. От его присутствия стало душно. Кто там с тобой? Чей это голос? Взвизгнул Артем. «Ее любовник», — прикрикнул Женя и усмехнулся, сильно затягиваясь сигаретой. «Привет, муж». «Охренеть! Ах ты ж сука! Так ты мне изменяла, так ты...» Я выключила звонок и кинулась на парня. «Какого черта? Ты что себе позволяешь? Почему лезешь в чужой разговор? А что, только ему можно по любовницам?» «Ты зачем лезешь?» — задыхаясь, прошипела я, — а он вдруг схватил меня за плечи. «А кто влезет? Кто за тебя влезет? Он тебя оскорбляет, а ты молчишь. Любишь его, да?» «О, боже, это не твое дело. Моя жизнь вообще не твое дело. А вчера?» «Вчера это было мое дело?» Вчера ты сама ко мне лезла и прыгала на колени». Ударила звонко так, что ладонь заболела. Обожгло от прикосновения к его щеке. «Ты мне никто, ты случайность, ты ни о чем. Не понимаешь?» «Понимаю», — затянулся и выпустил дым мне в лицо. «И много у тебя таких случайных?» «Подонок». Смеется, курит, облокотился о балку, подпирающую навес. Не могу рассмотреть его лицо, слишком темно, но мне видно четкий профиль, его прямой крупный нос, полные губы и челку, падающую на глаза. Огонек от сигареты освещает скулы и сильную шею с выпирающим кадыком. Его татуировка, и перед глазами картинки, где я трогаю этот непонятный рисунок пальцами, губами, боже, и в каком-то наркотическом дурмане. Это не могу быть я, потому что передо мной сын моей подруги. Как же действует на нервы, что он стоит рядом и не уходит. И я сама не могу вернуться в дом, меня слишком трясет. «Так ты подпишешь бумаги?» — спросил Эдж, швырнул щелчком окурок куда-то в кусты. Он тут же погас. «Какое тебе дело?» «Никакого, просто любопытно». «Прости, но я не планирую удовлетворять твое любопытство». «Конечно. Ты могла бы удовлетворить совсем иные мои потребности». Резко посмотрели друг на друга, его глаза сверкнули в полумраке, а мое сердце забилось намного сильнее, так что я ощутила его биение где-то в горле. Я думала, он теперь уйдет, но он закурил еще одну. «Женя, так, кажется, тебя зовут». «Да, тетя Лена, меня зовут Женя», — издевательски ответил, и это было покруче любой пощечины. Мои щеки немедленно вспыхнули. «Так вот, Женя, давай договоримся. Все, что было, — это пьяный бред. Я была слишком расстроена, убита предательством. Это было ошибкой, мимолетностью, глупостью, если хочешь. Давай про это забудем». «Чёрта с два». «Что?» «Чёрта с два мы про это забудем». Шаг ко мне, и я невольно попятилась назад, судорожно сглотнула. «Ты сын моей подруги». «Я не знала. Я думала, ты таксист». «А с таксистом можно, да?» «Так я стану таксистом, хочешь?» Еще один шаг, и я уже упираюсь спиной в балку. «Не хочу, ничего не хочу. Иди в дом, Женя, к невесте своей». Очень зло усмехнулся. Фонарь освещает его красивое и такое молодое дерзкое лицо. Не могу смотреть, у меня сердце сжимается, когда я на него смотрю, и дух захватывает. Мой муж только что говорил мне о разводе, а я стою возле мальчишки и схожу с ума от его близости. Бесстыжие. А адреналин кипятком обжигает мои вены. Меня буквально подбрасывает от того, что он в метре от меня. Протяни руку и тронешь его волосы и мои ладони. Они помнят, какие они на ощупь, и жаждут ощутить снова. «Что такое? Надеешься помириться со своим козлом?» «Что?» Не совсем понимаю, что он говорит, потому что наглость зашкаливает настолько, что у меня снова захватывает дух. «Говорю, помириться со своим, думаешь?» «Иди в дом, просто уйди, оставь меня в покое». «Ты ответь на вопрос». «Я не обязана». Наклонился надо мной, упираясь одной рукой в балку у моей головы, а другой придерживая сигарету. Поднес к своему умопомрачительному рту, затянулся. Дым пошел из носа, а я задыхаюсь, но не от дыма, а от того, что он настолько рядом. На его ладони со стороны мизинца. Еще один штрих-код и надпись «Вся жизнь игра». Да, я его игра. Он играет в меня прямо сейчас, и я поддаюсь. Я такая слабая и жалкая, что рядом с ним опять превращаюсь в воск. Только теперь во мне нет алкоголя. «Не обязана, но я хочу, чтоб ответила». «Иди к черту». «Пойду. Только ты сначала скажи, ты к нему вернешься? Откуда столько наглости, столько хамства и бестактности задавать мне такой вопрос?» «Это отсутствие высшего образования, Елена Анатольевна. Все люди без образования бестактны. Ты маме моей рассказала о таксисте?» В горле резко пересохло и стало тяжело дышать. «Вы же подруги, что такое? Скрыла?» «Иди к черту. «Кто знает, может, я и сам черт, Алена. Не называй меня так. Елена Анатольевна нравится больше?» «Мне вообще ничего не нравится. Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое, чтобы ты ушел. Что тебе нужно от меня?» «У тебя запылают щеки, если я расскажу, что мне от тебя нужно». Наклонился еще ниже, и я уже не дышу. Мои легкие ошпарило запахом его тела, волос, запахом парфюма и сигарет. «Просто оставь меня, отойди, подальше». «Почему? Тебя волнует моя близость?» «Раздражает». Не удержалась и толкнула его в грудь. А вчера раздражал, когда целовала меня, когда цеплялась за мой затылок и стонала. Как же раздраженно тряслась в моих руках Алена, и все мужики там. Они смотрели на тебя, как ты танцуешь, на твои ноги, на твою грудь, на твои волосы. Ты ведь прекрасно это понимаешь, да? Намеренно привлекаешь мужиков, Алена. Голос хриплый, срывающийся, нотка похоти. Я ощущаю его возбуждение каждой клеткой своего тела и зеркалю его невольно и очень мощно. Собственное дыхание срывается, и, кажется, мой голос тоже охрип. Села в машину к первому встречному. Пошла в какой-то гадюшник. Девки там дешевки, и ты в своих брендовых шмотках. Жена кого-то там? Бизнесмена? На тебя смотрят и видят другую жизнь. Видят секс, роскошное тело и шмотки твои. Вроде скромница. А на боку разрез, и сиськи обтянуты, и прыгают, когда ты танцуешь. Крутишь своим умопомрачительным задом. Еще удивляешься. Скажи спасибо, что я тебя вчера пьяную не оттрахал во все дырки. Хотела снова ударить, но он схватил меня за руку и завел мне за спину. Один раз прокатило, но больше не прокатит. Козлу своему по роже дай. А я правду говорю, и она тебе не нравится. Только пьяная и могла тебе достаться. Выпалила, и он со злостью зарычал. Я трахну тебя трезвую. Никогда. Смотрит таким бешеным голодным взглядом, реально, как хищник на добычу. И от этого безумия у меня по коже мурашки. Ублюдок, наглый молодой волк, охреневший от вседозволенности. Никогда не говори никогда. «Женечка!» В проеме двери показалась его Анечка. И я свободно выдохнула, когда он от меня отпрянул. «Ой, а вы здесь вдвоем?» «Да, болтаем тут о всяком», — сказал и дернул девушку к себе за руку, прижал к своему телу, нагло облапывая за задницу. «Иди ко мне, малышка». Малышка и тетя Лена. Какой контраст. Ощутила, словно удар плетью между лопатками. Развернулась и пошла в дом.